Холодная капля дождя, — пролепетала она замирающим голосом, — ударилась о висок и согрелась. Ярослав посчитал это за сонный бред, однако, когда снова оказался у костра и мысленно повторил сказанное Юлией, узрел в этих словах глубокий смысл. Это напоминало слова из песни. Поэтому он подтянул к себе гитару и стал подбирать музыку. Композитор из него был никудышный, однако тут что-то начало получаться. Холодная капля дождя ударилась о висок и согрелась. Он словно оттолкнулся от этих строк, нашел ритм, выстроил несколько музыкальных фраз, и получилась удивительная мелодия. Только слов к этой песне не было, вернее, не находилось иных, чтобы продолжить заданную Юлией тему. В голове и на языке вертелись какие-то обрывки, что-то о талой воде, о живой воде и о солнечной энергии. И только начало складываться, еще бы миг, и все сошлось как пасьянс, но Ярослав вдруг снова ощутил толчок тревоги. Показалось, ее сейчас нет в доме. Он бросил гитару, осторожно пробрался в терем и приоткрыл дверь комнаты. Кровать была пуста. Не поверил. Ощупал постель руками. Одеяло еще хранило тепло. Он отыскал фонарик. Запускать электростанцию было некогда. Обошел весь дом, позвал вполголоса: «Юля! Юлия!» Кричать было бесполезно. Он чувствовал пустоту. Выскочив на улицу, Ярослав пошарил лучом возле терема, хотя и без того ночь выдалась светлая. Человеческую фигуру можно увидеть без фонаря. Она исчезла. Отвлекся всего на полчаса и вот потерял. Он стоял, тупо соображая, уж не галлюцинации ли все это, ее появление в скиту, не итог ли это тоскующего воображения. Он снова заскочил в дом, нашел развешанную на веревке ее одежду, осмотрел. Нет, вот же, вот, и запах ее. Неужели ушла? Неужели ее ждал какой-нибудь боярин в заранее установленный час? Если ушла, то обратным путем по лестнице вниз, к озеру, и можно еще догнать. Ярослав кинулся под гору по лестнице, но скоро потерял ее ступени и помчался по развалу. Чудом не свернул шею, кувыркнувшись на влажном от росы лишайнике. На берегу ее тоже не оказалось. Он предполагал, каким маршрутом Юлия может уйти. Пробежал с километр, а может и больше, и встал. Так далеко уйти бы она не могла, даже с помощью боярина. В темноте на ощупь целый час надо, чтобы одолеть это расстояние. А если бы подсвечивали дорогу фонарем, он бы заметил с горы. Назад он брел, растерянный и опустошенный. Так и заканчивается погоня за призраком. Рукой не возьмешь, и если даже настиг, промчишься сквозь него, как сквозь облако. Ярослав стал подниматься по лестнице, теша мысль о чуде. Допустим, он войдет сейчас в комнату, а она там и никуда не исчезала. Ноги одеревенели, каждая ступень давалась с трудом, и было одно желание — лечь на этой лестнице и больше не двигаться. И он бы лег, если в следующую секунду не заметил на белесом горбе ледника ясно различимую черную точку, движущуюся вниз. Это был человек. Горных козлов в это время хлебом не заманишь на лед. Ступени он одолел одним духом, перескочил через свой огород и полез в гору напрямую, не по тропе. Буксовал на осыпи, обрушивая вниз щебенку, хватаясь за кустики, забирался на уступы, Гора-то была пустяковая, чуть больше 300 метров.